Здравствуйте, друзья! Сегодня мы обсудим историю, которая до сих пор вызывает множество вопросов. Без лишних слов, переходим сразу к делу. Многим знакома ситуация, когда находишь с незнакомым человеком нечто общее. Иногда это позволяет построить дружеские отношения, даже счастливую семью. Но все может складываться куда более трагично, вплоть до летального исхода. Аманда Пил вместе со своей семьей проживала в городе Пасо-Роблес, штат Калифорния, США. Она растила детей вместе с мужем и вела совместный бизнес с матерью. В полдень, 5 мая 2018 года, домой к семье Пил позвонили. Обратился друг семьи, который спросил у Аманды, слышала ли она что-нибудь о своей матери этим утром. Мать звали Нэнси Вудрэм. К тому моменту ей исполнилось 62 года. Приятель пытался связаться с ней, так как была запланирована встреча на это утро. Однако она проигнорировала планы и не пришла. Мужчина заявил, что пытался до нее дозвониться, но безуспешно. Теперь пытался выяснить, что происходит. Аманда сказала, что не общалась с матерью этим утром. В последний раз она разговаривала с ней за день до этих событий. Вечером, 4 числа. Аманда не придала большого значения этому и просто успокоила друга семьи, после чего сама решила связаться с матерью и все выяснить. Но женщина упорно игнорировала ее звонки и текстовое сообщение. Это вызывало тревогу, так как было для нее не характерно. Тогда женщина попросила своего супруга Аарона подбросить ее до дома матери. Они сразу бросили все дела и поехали. Женщина также проживала в этом городе, и у нее здесь был просторный участок земли и фермерский дом. Владения Нэнси Вудрэм располагались в сельской местности округа в нескольких километрах от центра города. Она называла свою ферму «Парадайз Ранч». На территории были не только гектары земли, но и большой дом, хозяйственные, гостевые постройки, конюшня, где у женщины было несколько лошадей. Она очень любила их. Несмотря на то, что у нее был большой дом, рядом располагался однокомнатный домик поменьше. Главный дом она использовала как объект для сдачи в аренду, а сама жила в маленьком. Аманда и Аарон знали об этом, поэтому сразу направились к меньшему строению. Нэнси Вудрэм давно и успешно занималась бизнесом. У нее было сразу несколько проектов. Помещения сдавались на специальном сайте через ее профиль. Они могли вместить до 24 гостей одновременно, поэтому ранчо стало своего рода отелем, который приносил его владелице хорошую прибыль. Как только Аманда и Аарон оказались на территории фермы, они сразу обратили внимание, что оба автомобиля женщины припаркованы возле гостевого домика, где она жила. Приблизившись к нему, они заметили, что внутри горел свет, а также работал телевизор. На мгновение Аманда успокоилась, решив, что мать находится дома. Но как только она позвала ее по имени, и никто не отреагировал, беспокойство усилилось. Пара спокойно вошла внутрь, входная дверь была не заперта. Сразу заметили здесь несколько личных вещей Нэнси, без которых она не уходила из дома. В частности, ее кошелек, мобильный телефон и наушники, а также ключи от автомобиля. Казалось, все ценности остались здесь, но осмотрев дом внимательнее, Аманда заметила пропажу. Отсутствовала пара обуви, в которой женщина обычно ходила, и спальные принадлежности. Самой хозяйки дома не было, хотя без машины она никуда не могла уйти. Все это казалось странным. Пара уже собиралась уходить, как вдруг Аманда заметила на полу перед входной дверью что-то подозрительное. Присмотревшись, она поняла, что это темное пятно, которое выглядело как засохшая кровь. Аманда заметила открытую бутылку вина на кухне, поэтому пыталась подавить страх. Убеждала себя, что это просто пролитый напиток, хотя интуиция говорила, что все более пугающе. Она начала внимательнее присматриваться ко всему вокруг, и в спальне матери нашла еще больше мелких пятен и брызг. После этого она уже сама перестала верить, что это могло быть вино. Аарон согласился, что дом женщины, с учетом ее внезапного отсутствия, напоминал место преступления, поэтому супруги позвонили в службу спасения. Когда на место прибыли полицейские, Аманда и Аарон ожидали патрульных снаружи. Чтобы не испортить улики, они сразу покинули злополучный гостевой домик. Сотрудники правоохранительных органов оцепили дом и начали расследование. Все еще было непонятно, что происходит, поэтому предстояло начать с основных вопросов. Проверка темных пятен подтвердила страхи молодой женщины. Это была кровь. Криминалисты проработали на территории ранчо до самого заката. Все это время здесь находилась и дочь Аманды, которая очень переживала. Даже когда полицейские констатировали, что весь дом Нэнси забрызган кровью, она продолжала искать невинное объяснение этого обстоятельства. Чем больше шло времени, тем больше находили подтверждений того, что внутри гостевого дома произошло нечто ужасное. В частности, лошади Нэнси не были накормлены, что стало действительно плохим знаком, так как женщина очень любила своих животных и скорее не поела бы сама, чем оставила бы лошадей без еды. Затем около домика обнаружили следы протектора автомобиля, которые не совпадали с рисунком ее машины. Значит, здесь явно был кто-то посторонний. Из спальни 62-летней женщины пропало постельное белье. На кровати также обнаружили большие пятна крови. Следователи считали, что произошло что-то жуткое, именно когда она лежала в постели. Поэтому залитые кровью простыни и подушки преступник решил выбросить. Уже на этот момент полицейские считали, что это место нападения, но судьба Нэнси все еще оставалась неизвестной. При осмотре комнат обнаружили только одну единственную подушку от дивана, все остальное исчезло из дома. На поверхности темной ткани также были капли крови, поэтому криминалисты забрали предмет для дальнейшего анализа и во время упаковки обратили внимание, что на поверхности остался отпечаток, напоминающий частичный след от ладони человека. Тем временем следователи прорабатывали версии и подытоживали собранные материалы. Нападавший должен был знать жертву, так как следов взлома обнаружить не удалось. Ценности не пропали, поэтому ограбление, которое пошло не по плану, исключалось. Оставалось похищение или убийство. В состав поисковой операции вошли десятки сотрудников полиции. Они тщательно прочесывали территорию фермы. К сожалению, им не удалось ничего обнаружить. Члены поисковых групп округа активно исследовали местность. Когда на ранчо ничего не смогли найти, они расширили область поисков. Это сработало, и примерно в 5 километрах южнее удалось сделать первый небольшой прорыв. На обочине около сельской дороги нашли целый ворох предметов, который оказался скомканным постельным бельем, залитым кровью. Внутри также была завернута окровавленная женская одежда. Когда все это продемонстрировали Аманде, женщина без сомнений заявила, что это все принадлежит пропавшей матери. Тело все еще не было обнаружено. Оставалась надежда, что Нэнси все еще жива. Однако надежда таяла с каждым часом промедления. Когда детективы обнаружили подозрительные следы неизвестного автомобиля, они сразу предположили, что женщина похищена. Когда транспортное средство пытались отследить, сделать этого не удалось. Речь шла о малолюдной местности, которая не просматривалась со всех сторон. Камеры видеонаблюдения в некоторых местах были установлены, но они располагались только на частной территории и не охватывали подъезд к дому и дорогу. Было очевидно, что у жертвы нападения началось сильное кровотечение. Это стало очевидно по размеру пятен, найденных на постельном белье и одежде. На основании этого, в том, что женщина была все еще жива, были серьезные сомнения. При этом положение постельных принадлежностей, обнаруженных на обочине, не было похоже на попытку спрятать улики. Казалось, будто ворох мог случайно выпасть из автомобиля на ходу. Это дало полицейским сразу две новые зацепки. Во-первых, скорее всего, речь шла о пикапе с открытым кузовом, из которого вещи могли случайно выпасть во время тряски на грунтовой дороге. Во-вторых, от окровавленной ткани, а также похищенной, раненой женщины в салоне авто должны были остаться следы крови. Теперь детективы сосредоточились на поиске неизвестной машины, как на наиболее важном источнике информации. Для повышения эффективности привлекли дополнительные ресурсы, включая наземные бригады К-9, а также вертолет дорожного патруля. Параллельно следователи начали общаться с друзьями и семьей Нэнси более подробно. Они были уверены, что нападение совершил человек, знакомый с женщиной. В первую очередь интересовались ее друзьями и близкими, у которых был конфликт с пропавшей, а также могли быть проблемы с законом или управлением гневом. Нэнси была очень спокойной, сильной и независимой женщиной, которая пережила большие потрясения за свою жизнь. Она прекрасно разбиралась в людях и избегала любых сомнительных знакомств. В случае проблем Женщина всегда находила утешение в себе самой и близких, а также в вере, так как регулярно посещала местную церковь. К своим 62 годам она стала матерью, бабушкой, бизнес-леди. Нэнси работала в индустрии красоты в конце 90-х годов, стала популярным парикмахером. Накопив опыта, она планировала открыть собственный салон, который должен был расположиться в центре города. Это было непросто, но женщина справлялась. В дальнейшем мать управляла семейным бизнесом со своей дочерью. В начале 2010-х она организовала сдачу в аренду комнат на своем ранчо. Сначала этот бизнес женщина рассматривала как временный доход. Однако, когда ее супруг Роберт умер в 2012 году, она поняла, что ей просто не нужен такой большой дом, и решила полностью переключить его на аренду. Постепенно особняк превратился в настоящий отель, которым управляла Нэнси. Но к 2018 году женщина устала от всей этой суеты. Ее больше не интересовали деньги. Она хотела успокоиться, посвятить время семье и внукам. Аманда рассказала, что ее мать собиралась продать свое ранчо, даже нашла покупателя и начала оформление сделки. На самом деле, владелица пропала всего за несколько дней до того, как планировала окончательно передать имущество в собственность другого человека. Но мог ли у этого преступления быть финансовый мотив? Проверка показала, что этот вариант маловероятен. Несмотря на то, что речь шла об очень одинокой женщине, которая жила одна, на ее территории периодически был большой поток малоизвестных людей. В ближайшем окружении не удалось вычислить никого, кто мог иметь что-то против нее. У Нэнси давно не было никаких романтических отношений, проблем с преследователями или угроз, конкуренции в бизнесе и конфликтов. Все шло своим чередом, и исчезновение казалось совершенно необъяснимым. Детективы все еще продолжали тщательно исследовать ранчо. Несмотря на то, что стемнело, они пытались найти любые зацепки. Шел уже второй день поисков, но они ни на шаг не продвинулись. Внезапно территорию осветили фонари автобуса. Сотрудники правоохранительных органов вышли из жилого дома Нэнси и увидели транспорт с 20 людьми внутри. Все они оказались зарегистрированными постояльцами ранчо «Парадайз», так как арендовали это место на выходные для проведения свадьбы. Эта компания сразу вызвала большой интерес у правоохранительных органов. Их разделили и начали опрашивать по отдельности. Все мужчины и женщины рассказывали одну и ту же историю. Они прибыли сюда вечером 4 мая. Все хорошо помнили Нэнси, так как женщина зарегистрировала компанию и разместила по комнатам около 6 часов. После этого они собрались и поехали на репетицию ужина в винодельне, расположенной неподалеку от дома. Автобус с гостями вернулся около 22 часов. Все они были настолько уставшими, что сразу отправились по своим номерам и легли спать. На следующее утро им было некогда расхаживать по территории, так как всех гостей собрали и отправили уже на настоящую свадьбу. Это произошло до того, как начались поиски Нэнси. Это позволило уточнить временные промежутки и согласовать информацию, которой на этот момент располагали полицейские. Последний раз с Нэнси связывалась Аманда около 19:30, в тот же день, когда гости уже уехали. Мать рассказала дочери, что заселила и записала всех гостей, а теперь отдыхала. Все отправились на винодельню. Судя по всему, это было последним разом, когда женщина разговаривала с кем-то из близких. Во время общения с гостями один из них рассказал, что был только один человек по имени Дэвид, который остался в номере и не поехал в винодельню. Таким образом, у полицейских появился первый подозреваемый. Теперь детективы хотели пообщаться с этим мужчиной и обратить на него больше внимания. Тем же временем из лаборатории криминалистов пришли результаты анализов. Вся кровь, обнаруженная в комнате Нэнси, принадлежала ей самой. Экспертиза отпечатка ладони на подушке показала, что он был поставлен мужской ладонью кровью Нэнси. Подозрения против Дэвида косвенно укреплялись. Сотрудники правоохранительных органов сразу получили ордер на взятие его образца ДНК на случай, если материал не будет предоставлен добровольно. Дальнейшая проверка показала, что он не совпадает со следом на подушке. Кроме того, общение с женой Дэвида опровергало его слова. Женщина утверждала, что он был на ужине в винодельне вместе со всеми. Все гости прекрасно это помнили и подтвердили. Понять, почему тот мужчина солгал о Дэвиде, так и не удалось. Списали все на стечение обстоятельств. Он просто перебрал спиртного на празднике и не помнил в точности, что происходило тем вечером. Теперь Дэвид оказался первым человеком, которого исключили из списка подозреваемых. Продолжая расследование, детективы обратили внимание на стационарный телефон Нэнси Вудром, расположенный в ее доме. Его проверили. Оказалось, что в 12:17, 5 мая, с него был совершен звонок в службу спасения. Однако, когда криминалисты только начали изучение домика пропавшей женщины, сразу обнаружили, что шнур внутри телефона отключен. Это позволило предположить, что Нэнси пыталась позвать на помощь, но не смогла, так как преступник выдернул шнур питания. Следователи продолжали проверять оставшихся 19 подозреваемых. Параллельно пришло еще несколько наводок. Все они оказались тупиковыми. Чем больше полицейские тратили время на людей, приехавших на свадьбу, тем острее осознавали, что ни один из этих людей не имеет отношения к исчезновению Нэнси. Однако они дали одну очень ценную зацепку, так как многие обратили внимание, что оказались не единственными посетителями Нэнси. Как оказалось, на момент заселения здесь также трудилась бригада рабочих. Удалось вычислить нескольких из этих латиноамериканцев, которые уже успели покинуть объект. Со всеми мужчинами также планировали разговаривать отдельно, но для начала их требовалось отыскать. Дочь пропавшей рассказала, что Нэнси наняла их, чтобы подготовить свое ранчо к продаже. К сожалению, она не знала ни мобильного телефона, ни имени подрядчика, который должен был контактировать с заказчицей по организационным и финансовым вопросам. Чтобы понять, о ком шла речь, детективы в очередной раз проверили мобильный телефон женщины, но в списке контактов не нашли никого, похожего по имени или инициалам. Однако дело приняло другой оборот, когда Аманда рассказала, что мать иногда хранила небольшие записки с данными под чехлом мобильного телефона. Пластик сняли. Оказалось, что под ним находилась небольшая рукописная заметка на листке. На нем оказался мобильный телефон мужчины по имени Карлос. Когда с ним связались, он охотно пошел на сотрудничество и согласился добровольно приехать в полицейский участок. Карлос был маляром в рабочей бригаде, которую наняли на ранчо. Он сразу понял, о чем идет речь, так как хорошо помнил Нэнси. По его словам, он вместе со своими коллегами провел на объекте 2 дня. За это время ни один из рабочих не конфликтовал с женщиной. Сам он хорошо с ней общался, они обсуждали Библию и рабочие моменты. Со слов Карлоса, она хорошо со всеми ладила, кормила, была очень сговорчивой и спокойной. Единственным исключением из бригады, у кого не складывались отношения с клиенткой, был руководитель Карлоса, которого он описывал как человека с серьезными проблемами с управлением гневом. Свидетель прекрасно помнил, что босс лишь эпизодически приезжал на ранчо, но каждый раз с Нэнси начинались конфликты. Насколько он понял, они были связаны с попыткой подрядчика обмануть клиентку или получить больше денег, чем изначально договорились. Аманда пообщалась с детективами по поводу команды рабочих. Молодая женщина была знакома с этой ситуацией, так как Нэнси с ней обсуждала эту тему все 2 дня, сколько работали строители. Конфликт между матерью и подрядчиком произошел из-за денег. Уже после того, как он начал выполнение проекта, на 2-й день он безосновательно увеличил стоимость услуги почти на 10 тысяч долларов. Это было неприемлемо для женщины. Она отказалась платить ни за что, а затем заподозрила, что подрядчик пытается сэкономить другими путями. Она тщательно ознакомилась с материалами, которые он закупил. Выяснилось, что здесь было меньше по количеству, чем изначально оговаривалось. Это вызвало очередной спор. Но чем все это закончилось, Аманда не знала. Полицейские вышли на подрядчика, который в этот период уже был занят другим проектом. Перед встречей они оценили его криминальную историю. Оказалось, она была очень обширной. Большая часть правонарушений была связана с финансовыми махинациями. Ничего насильственного не было. Когда мужчину привезли на допрос, он категорически отказывался от причастности к исчезновению женщины. Подрядчик не хотел сотрудничать с правоохранительными органами, поэтому его пришлось принудить, чтобы получить образцы ДНК и отпечатки ладоней. Следователи были уверены, что поймали нужного человека, Однако затем из лаборатории пришли результаты проверок. Оказалось, что очередной подозреваемый чист. Следователи окончательно оказались в тупике. Как бы они ни пытались продвинуться в поисках, им не удавалось даже обнаружить Нэнси Вудром и понять, что с ней произошло. В таком состоянии проходили месяцы, в течение которых только близкие Нэнси продолжали надеяться на ее благополучное возвращение домой. Они не отчаивались, связывались со средствами массовой информации, чтобы попасть в газету или выпуск новостей, и тем самым напомнить местным жителям о пропавшей Нэнси. Целыми отрядами распространяли листовки. Это позволяло всей округе узнать и помнить об исчезновении, но продвинуться они не могли. Затем обратились в Crime Stoppers. Здесь объявили награду в $1000, которая постепенно доросла до 10 тысяч. Близкие продолжали собирать деньги в надежде, что это привлечет ценного свидетеля и позволит понять, что случилось. Появилось несколько заявлений от очевидцев, но ничего важного. Проверки показали, что люди просто хотели получить награду. Видя эту самоотверженность близких пропавшей, следователи также не останавливались, а продолжали искать способы раскрыть преступление. Они обратили внимание на перспективные методы. Один из них представлял собой технологию под названием геозонирование. Метод опирался на геолокацию мобильных устройств, данные GPS и цифровые принципы моделирования пространства. Подразумевается создание выделенной зоны, внутри которой можно отслеживать перемещение, использование электроники и другие параметры. Для работы необходим ордер, а затем получают доступ ко всем мобильным устройствам, которые находились в данной области в определенный промежуток времени. Впервые ордер для создания геозоны был получен в 2016 году, но даже к 2018 технология все еще не была настолько распространена. Поэтому детективы округа изначально о ней просто не знали. Для создания геозоны осенью 2018 года был получен ордер, а затем сведения получили напрямую от компании Google. Это позволило выяснить, что в момент нападения на Нэнси на территории ее ранчо находилось более 20 мобильных телефонов. Два десятка из них принадлежали гостям свадьбы, а еще два оказались ее телефоном и одним неопознанным. Эти два находились именно в маленьком доме, где проживала женщина. Проверка шокировала, ведь второй оказался номером Карлоса, того самого молодого мексиканца, маляра из бригады рабочих, который расхваливал Нэнси, говорил, как обсуждал с ней Библию. Теперь стало очевидно, что он пытался переложить вину на другого человека и направить правоохранительные органы по ложному следу, сославшись на своего босса. Стало понятно, что этот человек в курсе, как запутать следствие. У него также были незначительные криминальные эпизоды. Детективы не спешили арестовывать его, опасаясь спугнуть раньше, чем подозреваемого удастся связать с местом преступления и жертвой. За молодым человеком установили наблюдение. Это позволило получить банку газировки, которую он выпил через пару дней и выбросил в урну. В лаборатории получили профиль ДНК. Оставалось только сопоставить его с уликами, собранными на месте преступления. Результатом оказалось 100% совпадение. 18 декабря 2018 года Карлос Альберто Фуэнтес Флорес был доставлен на допрос. В течение первых двух часов он категорически отрицал свою причастность к исчезновению Нэнси. Но было очевидно, мужчина лжет. Постепенно его удалось сломать. Особенно его позицию подорвал результат экспертизы ДНК. Карлос начал говорить и рассказал, что 4 мая вернулся к себе домой поздним вечером, так как выпивал в баре с друзьями. Он делал ремонт и вспомнил, что оставил одну из своих лестниц на территории дома Нэнси. Но он не хотел ждать, поэтому, несмотря на время, отправился на своем пикапе в сторону дома женщины. Карлос утверждал, что все шло нормально, но когда он подошел к лестнице, за которой приехал, что-то щелкнуло в мозгу. Вместо того, чтобы взять ее и просто уехать, он направился к маленькому гостевому домику, где жила Нэнси. Здесь он обнаружил раздвижную стеклянную дверь, не запертой, поэтому спокойно вошел внутрь. Женщина спала, но, услышав шум, проснулась. Увидев Карла, испугалась, поэтому сразу попыталась обратиться в службу спасения. Однако мужчина ее опередил и оборвал шнур. После этого напал, изнасиловал, а затем задушил одну из подушек жертвы. Именно на ней была обнаружена его ДНК вместе с отпечатком руки. После совершения преступления он решил избавиться от тела, поэтому завернул Нэнси в ее же окровавленное постельное белье и дотащил до пикапа. Он бросил ее в открытый кузов и сразу уехал, опасаясь, что кто-нибудь заметит подозрительную активность. Карлосу было известно, что когда он ехал по грунтовой дороге, часть содержимого выпала, но останавливаться искать вещи в потемках он не собирался. Так он добрался до отдаленной местности, где выбросил тело. К концу допроса Карлос согласился проводить полицейских к телу. Наконец, расследование достигло кульминации, так как в указанном месте нашли тело пропавшей женщины. Практически вся плоть на костях была уничтожена разложением и дикими животными. Кости находились примерно в 100 метрах от шоссе, проходящем через пустынный участок. Когда Карло привел полицию на это место, и останки были обнаружены, он упал на колени и в течение нескольких минут рыдал и молился. Несмотря на очевидное раскаяние, убийца так и не объяснил следователям причины нападения. Однако дальнейшая проверка мобильного телефона мужчины показала, что он испытывал слабость к женщинам в возрасте. Это было наиболее популярным из его запросов в браузере. Вероятно, во время работы на объекте он испытал романтический интерес к владелице дома. Например, неверно интерпретировав активное обсуждение Библии и доброту Нэнси как флирт. Как это часто бывает, женщина могла его отвергнуть, что стало для Нэнси фатальным. Однако проверка показала, что его история не совсем чиста. Перед тем, как отправиться в дом Нэнси, Карлос не был в своем доме. Он провел 20 минут в церкви. Возможно, он пришел туда помолиться, избавиться от темных замыслов. Но это не сработало, и мужчина все же поехал убивать. А значит, преступление было преднамеренным. Детективы также считали, что это не первое нападение Карлоса на женщин, но связать с другими преступлениями его не смогли. После того, как тело было найдено, Карлосу предъявили обвинение в убийстве первой степени с отягчающими обстоятельствами в виде изнасилования, а также кражи со взломом. Изначально прокуратура настаивала на смертной казни, однако речь шла о сложном деле, и вероятность успеха была не так велика, причем с обеих сторон. Поэтому убийцы засчитали сотрудничество со следствием, признание, искреннее раскаяние. Карлос согласился признать себя виновным. Взамен с него должны были снять отягчающие обстоятельства в январе 2022 года. После этого он был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. На вынесении приговора он снова извинился перед семьей Нэнси, но так и не объяснил, за что он напал на женщину.